«Да», — кивнул я, — «приготовьте бутылки с водой». На этот раз никто не задавал вопросов, а довольно быстро сработали и притащили десяток бутылок с чистой водой. Шустрик, молодец, перетаскал весь груз, хотя я видел, как он устал и вымотался. Все-таки он не привык к таким нагрузкам. В это время работники шахты и охотники начали расчищать проход. Среди охотников оказался маг земли, который делал основную работу, но его сил хватило лишь на пару десятков метров, поэтому вскоре все взялись за лопаты и тележки. Я выпил зелье сердца титана и принялся наравне со всеми разгребать завалы. Только работники быстро уставали и менялись, а я энергично махал лопатой, загружая тележки, которые потом выкатывали по узкоколейке. Когда я наполнил пятую тележку и ждал, когда подгонит следующую, ко мне подошел один из работников шахты, взрослый мужчина с копной седых волос, выглядывающих из-под каски. «Слушай, парень, смотрю на тебя и понять не могу, откуда в тебе столько сил, будто и не устаешь вовсе». «Так и есть, пока действие средства не закончится, я не устану». «Что это за средство такое? Может, и с нами поделишься?» «С удовольствием», — кивнул я, вытащил из патронташа три пробирки с зельем и отдал ему. Мужчина с сомнением посмотрел на жидкость и пить не торопился. «Василич, все нормально. Этот парень, Александр Филатов из аптекарского рода, ему можно доверять», — сказал один из охотников, с которым мы уже не раз вместе ходили в рейд в Ан-область. Василич кивнул, выпил жидкость из одной пробирки и две оставшиеся протянул своим людям. Работа пошла быстрее. Маги занимались камнями, то накаливая их до такого состояния, когда они сами рассыпались, то разрубая воздушными клинками, то заставляя их левитировать и самим выплывать из прохода. Работники шахты разгребали землю, смешанную с мелом, который так и норовил залететь в нос или в глаза. Когда большая часть прохода была вычищена, подъехали спасатели. Специальной техникой и небольшими тракторами они докопались до людей и помогли им выбраться. Следом приехали полицейские, которые принялись обо всем расспрашивать и рыскать в шахте, пытаясь понять причину завала, а сразу за ними лекари из сорокинской лечебницы. Ко мне подошли несколько спасенных шахтеров и с жаром поблагодарили за помощь Шустрика. Они рассказали, что очень удивились, когда зверек первый раз появился перед ними, но еще больше удивились, когда он принес сначала блокнот, а потом баллоны с кислородом и бутылки с водой. В благодарность они решили назвать один из стволов шахты его именем. «Саша, спасибо тебе, ты нас здорово выручил», — ко мне подошел дядя Коля и протянул руку. «Я уже понял, что ты талантливый парень, но даже не предполагал, что ты полон сюрпризов», — он кивнул на Шустрика. «Я рад, что ты сегодня был здесь вместе со своим зверьком. Так поступил бы каждый», — ответил я, хотя знал, что это не так. В принципе, я был рад тому, как мы с Шустриком сработали. Правда, не удалось испытать некоторые зелья, кислотную эссенцию разъедающего прикосновения и зелье ржавой смерти для металла. Но ничего, повод найдется. Следом подошел князь Савельев, который тоже поблагодарил за помощь и сказал, чтобы я обращался к нему с любым вопросом или проблемой, и он обязательно попытается помочь. «Ну что ж, проверим. Уверен, в самое ближайшее время найдется повод прибегнуть к его связям и возможностям. Поехали отсюда. Дальше разберутся без нас», — предложил Ваня. «Ты прав», — кивнул я и двинулся вслед за ним к машине. «Я бы мог остаться и провести собственное расследование, чтобы найти причину обвала, ведь нутром чувствовал, что к этому кто-то приложил руку, но решил, что на сегодня добрых дел предостаточно. В конце концов, здесь есть законники, пусть разбираются, им за это платят». Мы вернулись в город, и Ваня подвез меня до дома. Всю дорогу он восхищался возможностями Шустрика и сказал, что тоже хочет себе такого питомца. Я пообещал приготовить ему зелье приручения, когда он отыщет еще одного мурипорта, хотя сильно сомневался, что ему удастся это сделать. Эти зверьки очень осторожны, и большая удача, что мне удалось встретиться с Шустриком. Когда вернулся домой, Лида ждала меня с горячим обедом. Узнав, что произошло на шахте Савельевых, она заволновалась и даже всплакнула, но услышав, что все живы, с облегчением выдохнула. Какая же она сердобольная, за всех переживает, обо всем тревожится. Ей бы не помешало немного здорового безразличия. После обеда я позвонил Лене и пригласил прогуляться. До этого она написала мне несколько сообщений, но я так и не привык к этой бездушной штуковине под названием телефон. Нет ничего лучше живого общения. Скоро каникулы закончатся, и я уеду в Москву», – печально вздохнув, проговорила Лена. «Мы шли по аллее, с обеих сторон засаженной аккуратно подстриженными кустами, и держались за руки. В последний раз я вот так прогуливался с девушкой несколько десятилетий назад, когда еще был молодым. Эх, как же время быстро пролетело. А что дает тебе учеба в академии? Нельзя ли просто нанять мага-огневика и по-быстрому обучиться управлять своей способностью?» – спросил я. «В прошлой жизни я получил все знания через инициацию, поэтому ни в каких преподавателях не нуждался. К тому же я вырос в семье, где постоянно химичили, и пропитался алхимическим духом с рождения. Конечно, нельзя. Кроме обучения магии, в академии можно наладить нужные связи, получить доступ к редким ресурсам», принялась перечислять Лена, «вступить в магическую гильдию, при надобности получить поддержку и защиту». «Ясно, ясно. Пожалуй, мне тоже не помешает поступить в академию», задумчиво проговорил я. «Ну, не знаю, получится ли у тебя», осторожно заметила она. «Ведь ты уже пытался, но не прошел даже отборочный этап. В следующий раз будет все иначе. Я обязательно поступлю в академию. Нужно только выбрать самую лучшую». Лена хотела возразить, но осеклась. «Понятно, что не верит, что смогу поступить, но я докажу ей это делом. Правда, для начала не мешало бы снять ограничения на ману. Мы съели по мороженому и долго целовались у ворот ее дома. Договорились созвониться, но она была расстроена тем, что нам предстоит надолго расстаться аж до новогодних каникул, но я заверил, что мы будем видеться. Я пока не знаю, как это осуществить, но так и будет. Или я не Валерион?» Прогулочным шагом я добрался до лавки и едва открыл дверь, услышал знакомый голос. «А, вот и наш умелец». Мне навстречу поднялся с дивана фермер Кузьмич и с довольным видом протянул руку. «Ну, здравствуй, Саша. Я пришел поблагодарить тебя за твой яд от личинок и стимулятор роста. Паразитов как не бывало, а такого хорошего урожая я в жизни не выращивал. Вот, держи честно заработанные». Он вытащил из кармана и протянул сложенные купюры. Судя по номиналу, здесь явно было больше 2000, о которых мы договаривались. Я забрал деньги и сразу отдал деду, тот быстро спрятал их во внутренний карман пиджака. «Я пришел не только поблагодарить, но и попросить помощь мне в выращивании цветов. Я уже понял, что ты мастер», — сказал фермер и заговорщически добавил. «Хочу поставлять розы в цветочные салоны Твери. Знаю, что они закупаются в столице, а те везут их из-за границы втридорога, поэтому у меня конкурентов не будет». «Хорошо, помогу, но это будет дорого стоить», — предупредил я. «Деньги есть», — с готовностью кивнул он. «Хорошо, тогда сделаю средство, которое не только ускорит рост, но и сделает розы морозоустойчивыми, а также продлит время свежести и стойкости цветка после среза». «Ты и такое можешь?» — вытаращился он на меня. «Я многое могу», — кивнул я и тут заметил, как из-за полок со сборами выглядывает парень. Он явно подслушивал наш разговор. Глава 15. Дед перехватил мой взгляд и махнул рукой парню. «Валерка, иди сюда. Это мой новый работник, Валерий Зощенко». Представил он его мне. Первый день сегодня. Белобрысый худощавый парень вышел из-за полок, поздоровался со мной кивком головы и поприветствовал фермера. «Ну ладно, поеду я обратно. Дел по горло. Сбор урожая идет полным ходом. Как будет готово, ты мне позвони», — сказал мне Кузьма. «Сегодня будет готово. Завтра утром можете забрать». «Ладно, отправлю кого-нибудь из работников. Только ты все подробно распиши, что да как, чтобы я не ошибся. До сих пор перед глазами стоит помидорный куст, на который я капнул твой стимулятор. Прям на глазах вырос, созрел и высох. Сильное средство». «Так и есть. Будьте с ним осторожны, не перебарщивайте. А как закончится, дайте знать. Снова приготовлю. Обязательно. Теперь я твой пожизненный клиент». Он улыбнулся, по-отечески похлопал меня по плечу, попрощался и вышел из лавки. Дед занялся покупателями, а я отвел Валеру в подсобку на разговор. «Какое у тебя образование?» «Окончил Тверскую магическую академию по аптекарскому делу. С красным дипломом, между прочим», — с гордостью добавил он. «А почему не в столичной академии учился?» — заинтересовался я. «Не-е-е, туда даже не пробовал попасть. Конкурс большой, да и дорого там все. Уж лучше поближе к дому». «Ясно. А почему согласился работать в лавке?» «Ну, в лабораториях рода мне ничего не доверит, а в аптеках буду просто как принеси-подай. А я так не хочу. Не для того 3 года в академии за партой сидел», — насупился он. Я понимал его чувства. Сам когда-то был юнцом и пытался всем доказать, что ничуть не хуже и не слабее их. Стыдно вспомнить, какие только зелья не выдумывал. Однажды чуть родовой дворец не разрушил, когда в первый раз получилось создать эссенцию жизни. Тогда я заставил двигаться железного голема, который почему-то сразу пошел ко дворцу, размахивая шипастой булавой. Ох и попало мне тогда от отца. «Здесь ты тоже принеси-подай», усмехнулся я, «и другая должность вряд ли появится. Да я горд работать на Филатовых», с жаром воскликнул он и прижал руку к груди. «К тому же я почти уверен, что запреты снимут, и вы снова подниметесь, а я в это время буду рядом». Да, какой ушлый парень, он уже все просчитал и спланировал. Ну что ж, честолюбивые люди в окружении тоже нужны, особенно в этом мире, где роды конкурируют друг с другом и делят власть. Ну ладно, работай, но о том, что увидишь или услышишь, молчок. Понял, я строго посмотрел на него. Можете не сомневаться, я, могила, заверил он. Я усмехнулся. Пожалуй, ему можно верить. Честный взгляд, ни грамма фальши и лицемерия. Уж в чем, а в людях я научился разбираться. Хорошо, но давай на ты. Все же мы одного возраста. Буду только рад, с готовностью кивнул он. В это время дед позвал Валеру, и парень торопливо выбежал из подсобки. Вот и хорошо, пусть работают. Меня уже утомила эта лавка. Терпеть не могу скучную монотонную работу. Как же хочется вновь бороться с харпийскими негодяями, готовить на заказ сложные зелья и экспериментировать, создавая новые сочетания эфиров, а в перерывах развлекаться с красавицами. Вон Лена та же. Эх, рано ты, Валериан, отшельником стал в своей башне. Возможно, это было ошибкой, и сейчас появился шанс ее исправить. Я вышел из лавки и двинулся в сторону бараков, когда в кармане зазвонил телефон. «Авраам Давидович, добрый день», — ответил я. «Здравствуйте, господин Саша. Я таки рад снова слышать вас», — послышался довольный голос лекаря. «Я к вам по делу. Кхек-хек-ха. Ой, простите, простудился. Апчхи-и, изготовить вам средство от простуды?» — участливо спросил я. «Конечно, нет. Я бы не осмелился беспокоить вас из-за подобной ерунды», — он шумно высморкался. «К тому же у нас есть хорошие артефакты от боли в горле и заложенности носа, но я еще не доехал до своей лечебницы». «Ха-ха, я по поводу обеспечения наших 44 лечебниц вашими лекарственными средствами. Вы же помните о нашем разговоре?» «Помню», я улыбнулся. «Так и знал, что ему понравится эффект от моих снадобий. Перечень лекарств прежний? Пока, да. Но потом обязательно расширим», прогундосил он заложенным носом. «Апчхи, хорошо, но сам я не буду в таком количестве изготовлять лекарства. Возьму на себя лишь особо сложные составы, капли от эпилепсии, те пилюли, что при мозговых нарушениях. Остальное будут вам поставлять мои вассалы. Но на этот раз все официально и с договором». «Официально?» Я понял по голосу Когана, что он приуныл. «А нельзя ли?» «Нет, нельзя», твердо сказал я. «Мне самому не нравится бумажная волокита, но подставлять других аптекарей не буду. Я вышлю вам в сообщении контакты представителей, с которыми вы можете договориться о поставках». «Ну ладно, вам таки виднее, как лучше сделать. Но мне очень бы не хотелось, чтобы кто-то узнал, что мы закупаем лекарства у аптекарей», еле слышно проговорил он. «Погодите-ка, но ведь это не запрещено», не понял я. «Официально не запрещено, но кое-кто будет очень недоволен, что мы закупаемся у вассалов Филатовых», еще тише ответил он. «Тогда вам просто не надо об этом разглашать. Попросите отгружать лекарства в упаковках без герба рода. Тогда никто не сможет узнать, у кого вы закупаетесь, и доложить вашим недоброжелателям». «И то верно», с облегчением выдохнул он. «Вы снова поражаете меня своей проницательностью, уважаемый Саша. Жду от вас сообщения и начну налаживать контакты». Я сбросил звонок и отправил ему номера телефонов Зощенко, Иванишвили и Ванали. «Пусть сами между собой договариваются, я же изготовлю только те лекарства, состав которых придумал сам и пока не готов делиться рецептами с другими родами. Уверен, наступит время, когда с Филатовых снимут все ограничения, и тогда нам эти составы еще пригодятся». Я пришел в лабораторию и вызвал Шустрика. С того момента, как принес его домой, Настя не спускала зверька с рук, что ему очень нравилось, но он все-таки мой питомец, и мне нужно больше времени с ним проводить, чтобы укреплять связь. Шустрик объявился с оладушкой в лапах и принялся с аппетитом ее уплетать, мурлыча от удовольствия. «Я же приступил к созданию средства для фермера. Его розы будут не только быстро расти, но и стоять срезанными в воде до 2 месяцев. Когда-то я и сам увлекался садоводством. Правда, выращивал редкие растения, которых использовал для сложных зелий. Некоторые из них были настолько ядовиты, что приходилось пить противоядие, прежде чем подойти и полить их. Другие же так сильно привлекали насекомых, что с трудом можно было пробиться сквозь рой сотен тысяч жужжащих тварей. Были также и те, что очень быстро распространялись, завоевывая территорию и угнетая другие растения, поэтому их приходилось сажать в железные ящики с землей и закрывать магическим заслоном. Зато большинство ингредиентов всегда росли под рукой. Эх, славные были деньки. Я поднес к глазам колбу с искрящейся жидкостью, наблюдая за десятком крошечных водоворотов. Затем закрыл глаза и втянул носом. Идеально. Кислота, раствори этот чертов запрет на моноросы. Я бы мог наладить выпуск различных удобрений, стимуляторов роста, средств от плесени и паразитов и зарабатывать на этом большие деньги. Можно было бы сделать так же, как с огневыми, но я не хотел раскрывать секреты чужим людям. Мои знания и умения в этом мире бесценны, ведь других алхимиков здесь нет. Следующие 3 часа я занимался заказом Когана и, когда устало опустился на матрас, с удивлением обнаружил, что не израсходовал весь запас маны. Это хорошо, очень хорошо. Нужно еще раз увеличить источник, и тогда можно поступать в академию. Спрятав коробку с заказанными средствами в подвале барака, я позвонил Когану и велел забирать. Затем поспешил домой. Идея учиться в академии нравилась мне все больше и больше, поэтому не терпелось поговорить об этом с дедом. Когда зашел домой, увидел, что семья в сборе. Настя тут же забрала с моего плеча шустрика и принялась с ним сюсюкаться, щекоча мягкий живот. Лида накрывала на стол, а дед читал газету и еле слышно ругался на каких-то мошенников и тунеядцев. «Хочу учиться в академии. Буду поступать в ближайшее время», — решительно заявил я и обвел взглядом присутствующих. Настя хмыкнула, а дед с Лидой настороженно переглянулись. «Ага, не верит, что у меня получится. Ну ничего, скоро поменяют свое мнение. Сынок, у тебя в прошлый раз маны не хватило на создание слабенького заклинания. Почему ты думаешь, что в этот раз все получится?» – осторожно спросил Лида. «С помощью своего зелья я увеличил источник. Если понадобится, сделаю так еще раз», – пожал я плечами. «Разве это возможно?» – всплеснула она руками. «Может, ты себе это напридумывал?» «Ничего я не напридумывал, поверь мне, я постарался вложить в свой голос максимальную уверенность. Тогда можно попробовать», – неуверенно кивнула мать и слабо улыбнулась. «А вдруг и впрямь получится поступить?» Дед сложил газету, снял очки и указал мне на толстый телефонный справочник, лежащий на комоде. «Подай сюда. Думается мне, не все так просто». «Не понял», — нахмурился я. «Треклятые запреты здесь могут тебе помешать. Уж лучше позвонить в какую-нибудь из академии и прямо спросить, может ли у них учиться Филатов? По-моему, ты что-то знаешь», — прищурился я. Старик Филатов пожал губы и кивнул. «Так и есть. Дело в том, что с момента запрета, больше никто из всего рода Филатовых не смог поступить в ни в одну академию. Видать, есть какие-то ограничения, и дело не только в мане. Хм, тогда надо все выяснить. Звони», я протянул ему телефонный справочник. Дед быстро перелистал до нужной страницы, набрал номер и приложил телефон к уху. Когда послышался строгий женский голос, он объяснил ситуацию и спросил, смогу ли я у них учиться. Я не слышал, что она ответила, но по лицу деда стало понятно, что ничего обнадеживающего женщина не сказала. Он попрощался и, сбросив звонок, повернулся ко мне. «Шурик, ты не будешь учиться в академии». «Почему?» – одновременно с Лидой спросили мы. «Поступать тебе никто не запрещает, но учиться ты не сможешь. Аптекари часто работают с моноросами и используют внутренности монозверей, а тебе к ним и близко подходить нельзя», – он покачал головой. «Как же мне надоели эти чертовы запреты, из-за них страдают мои дети!» В сердцах воскликнула Лида и ударила кухонным полотенцем по столу, а Шустрик от испуга телепортировался на люстру. «Успокойся, Лида, рано или поздно их снимут», — сказал дед. «Их не снимут, никогда не снимут», — упавшим голосом сказала она, развернулась и вышла из гостиной. «Да, рано радовался. Все-таки надо найти способ снять запреты. Для этого нужно доказать императору, что отец Шурика не травил его сына. Но как это сделать?» Вскоре Лида позвала всех к столу, но разговор не клеился. Угрюмый дед ковырялся в своей тарелке, над чем-то раздумывая. Настя с сочувствием посматривала на меня, подсовывая Шустрику конфеты. Мне не нравилась эта гнетущая атмосфера, поэтому я наскоро перекусил и поднялся к себе. Завалившись на кровать, принялся размышлять. Можно было бы написать письмо и попросить аудиенции у императора, но дед уже предупреждал, что это бесполезно. Письма от рода Филатовых даже не читают. А что, если подкараулить императора у ворот дворца? Наверняка он не сидит безвылазно в четырех стенах. Хотя, кто его знает, в любом случае безумный план. Боюсь, охранники могут принять меня за бандита и просто убить. Потом во всех газетах будет написано, что Филатов покушался на жизнь императора. Тогда точно род на много поколений попадет в немилость, если вообще останется. Было ясно, что, если я просто приду во дворец и скажу, что хочу поговорить с императором, меня просто выкинут оттуда и даже не доложат о моем приходе. Можно было бы попробовать принять облик какого-нибудь придворного и проникнуть во дворец, а потом принять свой прежний вид и пойти к императору. Однако и в этом случае могут возникнуть проблемы, ведь император может просто отказаться разговаривать со мной и вызвать охрану. Горгоново безумие. Что же мне делать? Не в силах усидеть на месте, я решил пробежаться перед сном. Надев новый спортивный костюм, уже хотел выйти из комнаты, как на столе зазвонил телефон. «Авраам Давидович, что-то случилось?» Насторожился я. Мне вдруг пришло в голову, что его поймали с коробкой лекарств. «Слава всем богам, у меня все хорошо. Я бы таки даже сказал отлично. Договорился с вашими вассалами о поставке медикаментов и забрал коробку. Утром посещу ближайший банк и положу деньги на ваш счет». «Хорошо», я с облегчением выдохнул. «На этом все?» «Не совсем», замялся лекарь. «Я бы хотел, чтобы вы подъехали сейчас к моей лечебнице». «Зачем?» «Снова тяжелый случай?» «Не то, чтобы тяжелый. Просто не могу понять, как помочь. Возможно, ваш незамутненный проблемами мозг сработает лучше». Я хмыкнул. «Это у меня-то незамутненный проблемами мозг?» «Хорошо, сейчас буду». Коган ждал меня на крыльце лечебницы и сразу повел на второй этаж в одну из палат. «Даже не знаю, что с ней делать», — вполголоса проговорил он. «Кира, дочь моего соседа, поэтому я не могу отказать в помощи. Но, как оказалось, я не знаю, как ей помочь. А в чем проблема?» — уточнил я. «Дело в том, что девушка лунатик». Он распахнул дверь палаты номер 3, и я увидел пациентку Когана. На вид ей было около 20 лет. Темные волосы, зеленые глаза, маленькие аккуратные носик и губки бантиком. Довольно симпатичная. Она сидела на подоконнике с книгой в руках. Я обратил внимание, что к кровати привязаны ремни. Наверняка на ночь девушку связывают, чтобы не ушла. «Здравствуйте», — смущенно улыбнулась она. «Здравствуйте, Кира. Расскажите, что вас беспокоит». Я опустился на стул и внимательно посмотрел на нее. «Сама не знаю», — пожала она плечами. «Несколько раз засыпала дома, а просыпалась у стены анабласти». «У стены анабласти?» — напрягся я. «Да-да, ее как магнитом тянет к анабласти. Мы сами в этом убедились, поэтому на ночь привязываем ее к кровати», — сказал лекарь. «Отец жаловался, что она сбегала даже из-под замка и через высокий забор перелезала». «Хм, интересно, чем же вас так манит анабласть?» — спросил я у девушки. «Ничем. Наоборот, я очень боюсь туда ходить», — заверила она. «Говорят, там обитают жуткие твари. Я бы ни за что на свете не хотела встретиться с одной из них». «Ясно, а как давно вы ходите во сне?» «Вторую неделю», — ответил за нее Авраам Давидович. «В первую ночь, когда она пропала, домашние такую панику устроили, даже полицию вызвали. Но Кира сама вернулась домой. Я обрабатывал ей ссадины и царапины». Девушка закивала, подтверждая слова Когана. «Что вы уже делали, чтобы прекратить ее хождение во сне?» — обратился я к лекарю. «Успокоительным артефактом облучали, психолога приводили, но ничего не помогает». «Ясно, я возьмусь за это дело», — сказал я лекарю и повернулся к девушке. «Кира, сегодня мы ночуем вместе». Глава 16. Девушка недоуменно уставилась на меня, не понимая, шучу я или нет, а я был совершенно серьезен. Мне нужно больше узнать о ее проблеме. Снахождение в моем мире было связано со многими факторами. Нервные расстройства, сглаз, ведьминские заговоры, ущербные приворотные эликсиры и тому подобное. Если девушка ходит во сне из-за очередной неумелой ведьмы, то я увижу магический след. Но сначала мне нужно проверить ее кровь на эфиры. Приворотный эликсир я узнаю, даже если ее приготовили не из тех трав, которые использую я. «Авраам Давидович, мне нужна игла», я повернулся к лекарю. «Я таки уже знаю, что вам может пригодиться, поэтому подготовился». Он вытащил из кармана белого халата шприц и протянул мне. «Кира, будьте добры, вашу руку», сказал я и снял колпачок с иглы. «Зачем?» – настороженно спросила она. «Надо», – с раздражением воскликнул Коган. «Милочка, делайте, как вам велят. Ради вас я посреди ночи вызвал такого занятого человека, как господин Саша, а вы вопросы глупые задаете». «Да», – лекарь на нервах, он снова оказался бессилен перед неизвестной болезнью. «Представляю, как это ударило по его самолюбию. Какой-то сопляк справляется с проблемами, которые он не способен решить. Ну что ж, он сам решил привлечь меня к этому делу. Мог бы признаться, что не знает, как помочь, и отправить девушку к своим конкурентам Сорокиным, но это для него еще хуже, чем обратиться за помощью ко мне. Не переживайте, Кира, мне всего лишь нужна капля вашей крови», успокоил я девушку, у которой глаза уже были на мокром месте. Она кивнула и нерешительно протянул руку. Я кольнул кончик ее пальца и втянул носом. Ни яд, никакого приворотного зелья в ее крови нет. Впрочем, как и других зелий. К тому же она абсолютно здорова, и ее организм функционирует идеально. Это хорошая новость для нее, но не для меня. Если бы это было зелье, то я бы с легкостью вывел ненужный эфир из ее тела. Теперь же мне предстоит копать дальше, чтобы выявить причину. Я сказал Когану постелить мне на соседней кровати, на которой сейчас не было даже матраса. «Может, между кроватями ширму поставить?» – несмело спросила девушка, когда лекарь вышел из палаты. «Зачем?» – не понял я. «Ну мы же не так близки. Так давайте сблизимся», – с улыбкой предложил я, чем еще сильнее смутил девушку. «Да не волнуйтесь вы так, спать будете только вы, а я наблюдать за вами. Это еще хуже», – еле слышно проговорила она. «Я не знаю другого способа определить, что с вами происходит», пожал я плечами. «Но если вас не тревожат ваши ночные прогулки, то можем все отменить». «Нет-нет, делайте то, что нужно», быстро ответила она, будто боялась, что я уйду. «На самом деле все это меня очень пугает. А если я потеряюсь в лесу, или на меня набросится какой-нибудь хищник, или я провалюсь куда-нибудь и не смогу выбраться? А если...» «Давайте не будем о плохом», – прервал я ее. «Сегодня я присмотрю за вами, а завтра вы навсегда избавитесь от этой напасти». Девушка с облегчением выдохнула и улыбнулась. «Конечно же, я не был уверен в том, что смогу помочь, ведь даже не знаю, в чем причина. Но мне хотелось успокоить Киру и вселить в нее надежду. В это время в палату зашли два санитара и быстро застелили мне кровать. Можно было бы посидеть на стуле, но я не хотел смущать девушку, поэтому лег, отвернулся в другую сторону и укрылся одеялом. Под моим пристальным взглядом она еще долго бы не уснула, а у меня не было желания сидеть здесь полночи. Коган зашел предупредить, что сегодня дежурит сам, поэтому будет часто к нам заглядывать. Наверняка хочет проконтролировать. Ну и пусть, мне так даже лучше. Не хотелось бы компрометировать девушку. «А вы меня привязывать не будете?» – несмело спросила она, когда мы остались одни в темноте. «Нет, это все испортит. Я хочу понаблюдать за вами». «Хорошо, как скажете. Тогда я лягу спать в одежде и ботинках, а то в прошлый раз проснулась в лесу вся в ссадинах и царапинах». Она оделась, легла в кровати, через полчаса тихонько засопела. Я откинул одеяло, сел в кровати и принялся наблюдать за ней. В палату попадал свет уличного фонаря, поэтому мне все хорошо было видно. Я отметил, что Кира довольно хорошенькая. Правильные черты лица, пухлые губки, длинные ресницы и аппетитная фигурка. Если бы не Лена, я бы приударил за этой красоткой. Время шло, но ничего не происходило. Один раз мне показалось, что началось, но девушка лишь повернулась на другой бок и что-то невнятно пробормотала. Между тем в лечебнице текла обычная жизнь. В коридоре слышались шаркающие шаги, где-то хлопала форточка, издали доносился разговор и приглушенный смех. Из соседней палаты раздавался громкий храп. Я уже сам начал клевать носом, когда девушка сладко потянулась, затем медленно встала и, открыв глаза, двинулась к двери. Я пошел следом, стараясь не создавать шума, чтобы не разбудить ее. Кира вышла в коридор и двинулась к лестнице. Ее увидела одна из медсестер и хотела подойти, но я шикнул на нее и замахал рукой. Та непонимающе уставилась на нас, но подойти не осмелилась. Когда мы добрались до лестницы, из процедурного кабинета на звук шагов выглянул Коган и, охнув, присоединился ко мне. «Ну, что скажете?» — шепотом спросил он, когда мы начались спускаться на первый этаж вслед за спящей девушкой. Магического следа не наблюдаю. Это явно не ведьминское заклятие, ответил я. В это время мы спустились и двинулись по коридору к выходу. Спящая девушка точно знала, куда идти. У вас есть еще какие-нибудь предположения? Уточнил лекарь. Пока нет, а с ней в последнее время ничего плохого не случалось. Может, на нее напали или обворовали, мне об этом ничего не известно. А что, сильный стресс сможет вызвать такое состояние? Тогда поможет хорошее успокоительное. Не поможет, мы уже пробовали, покачал он головой. С фазой луны это тоже никак не связано, ведь девушка ходит во сне, даже если ложится спать днем. Между тем мы вышли вслед за Кирой на улицу и пошли по проезжей части, которая в это время пустовала. Вскоре стало понятно, что она снова идет к Анабласти. «Кто-нибудь из ее домашних имеет отношение к аномальной области?» – спросил я. «Нет, конечно, она из семьи простолюдинов. У отца Киры магазин со стройматериалами», – пояснил он. Кира так уверенно шла к Анабласти, что казалось, будто она совсем не спит. «У меня же закончились идеи, что такого случилось с девушкой. Нужно ее разбудить. Я таки не хочу ночью ходить по лесу. Мне ботинки жалко», – проговорил лекарь, когда мы ушли довольно далеко от лечебницы и впереди между домами показались черные деревья. «Да, но нужно сделать это очень аккуратно, чтобы не испугать ее. Похоже, наш эксперимент не удался. Ничего не удалось выяснить. Я подошел к Кире и хотел взять ее за руку, но тут увидел, что одной рукой она держится за медальон, висящий на шее. Погодите-ка, да ведь это же кристалл, который охотники добывают в Анабласти для артефакторов. Получается, что не только моноросы опасны для людей, но и кристаллы, напитанные маной. Ведь он полностью подчинил девушку и теперь ведет ее в свой мир. Или я ошибаюсь? Недолго думая, я отцепил цепочку и осторожно вытащил кристалл из ее руки. В это же мгновение Кира замерла, затем вздрогнула и испуганно заозиралась. «Все хорошо, Кира, я рядом», — я аккуратно приобнял ее. «Га, где я? Неужели опять?» — упавшим голосом проговорила она. «Да, вы снова ходили во сне», — ответил я, по-прежнему обнимая ее. Но она не сопротивлялась, а лишь сильнее прижималась ко мне. «Откуда у вас этот медальон?» «Сама сделала. Нашла кристалл в лесу, когда ходили с бабушкой за грибами. Ваше снахождение началось с появления этого медальона, верно?» Девушка задумалась, что-то прикинула в уме и вытаращилась на меня. «Верно. Кристалл у меня уже пару месяцев, но только 2 недели назад я вспомнила о нем и вставила в медальон, в котором когда-то был другой камень. Пришлось немного изменить оправу, чтобы поместился кристалл. Я забираю у вас камень. Простолюдинам ни к чему камни, напитанные маной. Вреда больше, чем пользы». Я вытащил из позолоченной оправы кристалл и убрал в карман. Цепочку отдал девушке. «Давайте вернемся в лечебницу. Я хочу еще понаблюдать за Кирой», — предложил я лекарю. «Отличная идея. Если вы таки правы насчет этого камня, то ее отец будет только рад поблагодарить вас кругленькой суммой», — подмигнул он мне. После произошедшего девушка смогла заснуть только под утро. Целых 2 часа я наблюдал за ней, чтобы удостовериться, что дело было в камне. Кира спала крепко и всего пару раз повернулась на другой бок. Похоже, я оказался прав, но для уверенности попросил Когана понаблюдать за ней еще сутки. Вернувшись домой, я застал родных, завтракающих тостами с джемом и гренками. Съев пару вареных яиц и запив сладким кофе, я поднялся к себе и завалился в кровать. Не прошло и 5 минут, как я заснул крепким сном. Аристарх Генрихович не послушался Распутина и продолжал следить за Филатовыми и собирать о них информацию. Он узнал о том, что некоторые из вассалов опального рода начали выпускать довольно эффективные лекарственные средства, на которых тоже имелась надпись о том, что изготовлено по рецептам Филатовых. Кроме того, в лечебнице Когана работал санитар, которого Сорокины поставили как соглядатая за конкурентами. Он доложил, что видел, как Авраам Коган 2 раза посреди ночи привозил в лечебницу коробки с лекарствами, которые находились не в заводских упаковках, а в обычных стеклянных колбах. Откуда Авраам их брал, никто не знал, но все подозревали, что их создали Филатовы. Сегодня Аристарх Генрихович узнал, что Коганы уже не прячутся, а открыто подписали договоры с теми самыми филатовскими вассалами. Он понял, что медлить и закрывать глаза больше нельзя. Для доказательства своей правоты он закупил несколько лекарственных средств от Филатовых и добыл по своим каналам копию договора, заключенного между Коганом и Иванишвили. Теперь-то Распутин от него не отмахнется. Сложив доказательства в саквояж, граф Сорокин вышел из кабинета и двинулся к лифту. От волнения у него скрутило живот и участилось сердцебиение, но это его не остановило. Он знал, что только именно его бдительность поможет лекарским родам остаться на прежнем месте. Филатовы, которым он завидовал и ненавидел всем сердцем, ни за что не должны снова обойти их. Василий Денисович Распутин сидел за столом и аккуратно размешивал сахар в чае. Он выслушал Аристарха и теперь задумчиво смотрел перед собой. Еще в прошлом году он хотел уйти на покой и передать место в главном управлении имперского здравоохранения своему старшему сыну, но передумал, понимая, что заскучает, сидя в имении. Теперь же он осознал, что принял верное решение. Нельзя уходить на покой, пока не доделал то, за что взялся. А взялся он за Филатовых. Этот аптекарский род долгое время ничем особенным себя не проявлял. Впрочем, как и все аптекари, к ним можно было обратиться за препаратами для лечебницы, попросить изготовить на заказ различные средства для хирургического отделения, а также восстанавливающие витаминные комплексы. Однако с тех самых пор, как Дмитрий Филатов отучился и начал работать в лаборатории отца, все быстро изменилось. Благодаря таланту и интуиции он быстро понял, что многие болезни не требуют вмешательства лекарей. Достаточно выпить таблетку, и все, проблема решена. Дмитрий Филатов создал несколько десятков эффективных средств, распространил их по аптекам своим и вассалов, а затем провел масштабную рекламную кампанию. Ролики по телевизору, буклеты, вывески, оповещения в радио. Люди очень быстро поняли, что теперь не нужно платить лекарям за их ману и артефакты, а достаточно купить лекарственные средства в ближайшей аптеке. С каждым днем пациентов в лечебницах становилось все меньше, а вместе с тем урезали государственные субсидии. Начали закрываться мастерские, на которых изготавливали артефакты. Уменьшалось количество работников в лечебницах. Сотни лекарей не могли найти работу. В это же время аптекарские роды начали подниматься. Император активно спонсировал открытие современных лабораторий для создания лекарств. Начал назначать на высокие посты представителей аптекарских родов. Лекари же быстро поняли, что смогут выжить только сплотившись. В первое время с помощью рекламы они пытались обратить внимание населения на свои артефакты, но те были в разы дороже пилюли из аптеки, поэтому затея провалилась. Тогда они начали наговаривать на аптекарей и, в частности, на Дмитрия Филатова. Однако император будто не слышал их мимоходом брошенные слова про то, что аптекари используют запрещенные вещества или подкупают людей, чтобы те не доносили о побочных действиях некоторых лекарств. Когда же им удалось с помощью уловки убедить императора, что Филатов хотел убить наследника и уже давно планировал это, то аптекари с громким треском полетели вниз, будто невидимая коса прошлась. Когда личного аптекаря императора лишили всего, остальные оказались не в состоянии удержаться на вершине и полетели вслед за ним. Теперь же, когда объявился еще один одаренный Филатов, Василий Денисович знал, что больше не допустит того, чтобы лекарские роды снова задвинули на второй план. «Я тебя понял, Аристарх, можешь идти», — наконец ответил он и отпил из чашки остывший чай. «Я надеюсь, вы примете меры», — и начал было Сорокин, но Распутин прервал его. «Я сказал, что ты можешь идти». По тону Василия Денисовича Сорокин понял, что лучше не нарываться, а то самому прилетит. Попрощавшись, он вышел и торопливо двинулся по коридору. Теперь он был спокоен. Распутин сделает все, как надо. Василий Денисович по очереди набрал два номера и пригласил людей на встречу. Чтобы не было лишних ушей, он позвал их встретиться в парке через 2 часа. Допив остатки чая, он вышел на улицу и сел в свой роскошный автомобиль. Водитель, получив указание, поехал туда, куда не возил своего господина уже несколько лет. Василий Денисович прибыл первым, поэтому купил в ближайшей лавке буханку хлеба и подошел к пруду, в котором плавали утки. Неподалеку слонялись его телохранители, которые всегда на 2 машинах сопровождали его. Это требовалось для статуса, хотя иногда и раздражало. Вот и сейчас они бдительно контролировали территорию, внимательно следя за всем, что происходит вокруг. «Здравствуй, Вася!» Послышался сзади голос, когда Распутин оторвал кусок хлеба и бросил в воду. Утки с кряканьем поспешили за лакомством. Распутин обернулся и увидел добродушного толстяка с щеками, лежащими на плечах, и маленькими прищуренными глазками. «А-а, Федя!» — расплылся он в улыбке. «Ты все такой же, как жена поживает?» «Жива», — отмахнулся Федор Мичурин и пожал протянутую руку. «По какому случаю сбор? И нельзя было встретиться в нормальном месте? Все же мы сейчас не те, что раньше. Неприлично уже нам разговоры на улице разговаривать. Тем более в подобном месте. Все расскажу, но сначала Расмуса дождемся. А насчет места, чего тебе не нравится? Природа, да и хотел напомнить, что мы в прошлый раз здесь же обсуждали». «Филатов», — нахмурился Мичурин. «Федя, не торопись». Расмус Баткин не заставил себя долго ждать и издали махнул рукой, приближаясь к ним. Это был высокий жилистый старик с темными пигментными пятнами на лысой макушке и редкой седой бородкой. Он, как и Мичурин, прибыл со своими охранниками, которые присоединились к телохранителям Распутина. Обменявшись приветствиями и несколькими светскими фразами, они опустились на скамейку с облупившейся коричневой краской. «Ну давай, Вася, выкладывай, что случилось?» — спросил Расмус, по привычке поглаживая бороду. «И что мы делаем в этом месте? Можно было в ресторане встречу назначить. Речь пойдет о Филатовых. А чего о них говорить?» — недоумевающе уточнил Баткин. «Ну, влачат жалкое существование в каком-то провинциальном городишке. Ради этого ты нас в эту дыру притащил, Расмус, не горячись». Покачал головой Распутин и коротко поведал своим спутникам обо всем, что узнал от Сорокина. По мере его рассказа в их глазах появился страх и ненависть. Все они прекрасно помнили те годы, когда вынуждены были продавать драгоценности жены и антиквариат, чтобы остаться на плаву и не разориться. Никому из них не хотелось пройти через это снова. «Я знаю, что делать», — твердо заявил Распутин. «Нужно избавиться от Александра Филатова». Мужчины переглянулись и согласно закивали. Глава 17. Проснулся я от сильного толчка в плечо. «Шурик, мы тут с моими отрядом собиральщиков в лес решили сходить. Пойдешь с нами?» Я приоткрыл один глаз, взглянул на часы и хрипло ответил. «Идите без меня, я в лабораторию». «Ну вот, мог бы и помочь нам», — пробурчал он и двинулся к двери. «Совсем о лавке забыл. Почти не появляешься, будто тебя не касается». Он продолжил и дальше бурчать, но я его уже не слышал. Старик Филатов неисправим. Интересно, он всегда таким был? Сделав несколько физических упражнений, принял душ и спустился на кухню. Лида с Настей и Шустриком смотрели по небольшому телевизору, висящему на стене, программу про животных. Шустрику, по всей видимости, здесь нравилось, поэтому он даже не появлялся возле меня, пока не позову. Меня это радовало. Все-таки я вывез его из анабласти, которая была ему домом. Лида предложила овсяную кашу на завтрак, но я отказался и сделал себе бутерброд с ветчиной и сыром. Как только откусил его, в кармане завибрировал телефон. Пришло сообщение. «Ну вот, знает же Лена, что я терпеть не могу эти сообщения, будто и не с ней общаюсь, а с этой бездушной штуковиной». Я вытащил телефон из кармана и понял, что сообщение не от Лены. «Александр, еще раз хочу поблагодарить вас за помощь. Если бы не вы, со мной случилась бы беда. Никто не мог понять, что со мной происходит, а вы это сразу же определили. И это неудивительно, ведь вы очень умный человек. А еще я слышала, что вы талантливый аптекарь. Спасибо вам огромное, Кира». «А, ну теперь понятно. И откуда у нее мой номер? Надо будет Когану сказать, чтобы не раздавал мои данные без разбору». Позавтракав, велел Шустрику переместиться в лабораторию, а сам сел в машину. «Теперь, когда у меня есть этот замечательный седан, я не трачу на дорогу уйму времени, что мне очень даже нравится. В прошлой жизни я жил в своей лаборатории и мог заниматься алхимией сколько угодно. Бывало, так увлекался, что даже не мог вспомнить, когда в последний раз ел и спал. Вот что значит жить своим делом». Едва припарковался у своего склада, как телефон снова пиликнул. Сообщение было следующим. «Александр, мой отец хочет вас поблагодарить. Сможете подъехать к нам на обед?» «Хех, придется ответить. Я, конечно, не хотел брать деньги за оказанную услугу, ведь не понадобилось никакого зелья. Но если предлагают, почему бы не взять?» «Да, адрес», — ответил я и вышел из машины. Кира ответила тотчас же. Увидев адрес, я вспомнил, что они соседи Когана. «Ну что ж, заеду». Я зашел в лавку и занялся перебором моноросов. Некоторые требовалось вытащить из холодильной камеры и высушить, пока свойства не потеряли из-за длительной заморозки. Когда я с помощью мясорубки, найденной здесь на складе, перемалывал высушенные растения, мне на телефон снова пришло сообщение. «Александр, в благодарность за вашу помощь я сама хочу вам что-нибудь приготовить. Подскажите, пожалуйста, что вы любите. Однако какая заботливая девушка. Я не привередлив в еде, но если ей так хочется мне угодить, то пусть приготовит мясное блюдо, которое у Лиды получалось просто отменно. Как же оно называлось? Что-то такое похожее на лягушку. А-а, гуляш. Я так и написал. Гуляш. С удовольствием приготовлю вам гуляш. Я и сама его просто обожаю, ответила она. Убрав телефон на полку, я подбросил яблоко, и Шустрик поймал его на лету, телепортировавшись с матраса прямо в прыжке. А во, не знал, что он так умеет. В это время позвонил фермер и сказал, что отправил своего работника Илью за средством для роз. Мы договорились, что я буду ждать его в лавке. Прибравшись, я уже двинулся к выходу, когда телефон снова звякнул. Снова Кира. «Александр, гуляш готов. Мы вас ждем», написала она и в конце добавила знак, похожий на улыбку. Я не стал отвечать. Терпеть не могу писать эти сообщения. Отдам работнику фермера средства и поеду к ним на обед. К тому же что-то слишком активно она мне пишет. Я подъехал к нашей лавке. Дед с Валерой составляли сборы по моим рецептам. Явился, не запылился, пробурчал дед. Где хоть был сегодня? В лаборатории, отмахнулся я. У тебя есть лаборатория? Глаза у Валеры загорелись. Есть. В подвале нашего дома. Мы там травы сушим, быстро пояснил дед. Да-да, он прав. Нужно быть осторожнее. Валера еще не проверенный человек, поэтому не следует ему доверять. Зависть и злость толкают человека на отвратительные поступки. Долго ждать работника фермера не пришлось. Молодой мужчина в сером комбинезоне учтиво поклонился деду и спросил, где он может найти Александра. Так вот же он, кивнул старик на меня. Работник неверяще уставился на меня и на всякий случай спросил, вы и есть Александр Филатов, у которого я должен забрать средства для роз? Да, а что такое? Просто. Простите, я думал, вы старше, извиняющимся тоном произнес он. Это же вы изготовили отраву от личинок и стимулятор для роста растений? Так и есть. Понятно. У вас определенно есть дар. Благодаря вам мы собрали такой урожай, какого еще ни разу не смогли вырастить. Как это понимать? Заинтересовался дед. Да у нас помидоры выросли с мою ладонь. Восхищенно проговорил он и продемонстрировал нам свою руку. Огурцы едва успевали собрать, росли прямо на глазах, а капуста такая уродилась, что с трудом могли в одиночку оторвать ее от земли. На рынке мы за полчаса распродали весь товар, оптовые базы почти все забрали. Рад, что у вас наладились дела. Держите средства, я протянул ему колбу. Мужчина осторожно забрал стеклянный сосуд и положил в свою сумку, затем вытащил конверт и протянул мне. Дед проводил его до двери, а я заглянул в конверт. Похоже, не только работнику, но и хозяину понравилось работать со мной. В конверте лежали 6000 рублей. Щедрый, однако, фермер оказался. Я бы столько не попросил за средства, которое готовилось быстро и с минимальными усилиями. По обыкновению отдал деньги деду и поехал на обед к Кире. Девушка в нетерпении прохаживалась у ворот и, увидев меня, поспешила навстречу, расплывшись в радостной улыбке. «Я так рада, что вы согласились пообедать с нами», — сказала она, когда я вышел из машины. Кира так и светилась от счастья. «Все же странная она какая-то, будто я ее спас от стада взбешенных бизонов, а не от небольшого кристалла, который просто очень хотел вернуться домой. Пойдемте, все уже заждались вас». Она взяла меня за руку и потянула к воротам, за которыми виднелся одноэтажный кирпичный дом. По сравнению с кагановским особняком, выглядел домик более чем скромно. Скорее всего, магазин стройматериалов приносил не так уж много прибыли. Ну что ж, пожалуй, ограничусь вкусным ужином, а денег не возьму. В гостиной собралась вся семья Киры, состоящая из отца с матерью, двух старух и трех малолетних братьев. Родители девушки тут же принялись меня благодарить. Одна из бабок слезливо добавила, что это она виновата в том, что случилось. Если бы ей не захотелось жареных грибов со сметаной, они бы не пошли в лес и не нашли кристалл, который, судя по всему, обронили охотники. Я успокоил старушку, что не стоит переживать из-за того, что от нее не зависит. Она же не знала, что так произойдет. И вообще, скорее всего, все дело в Кире, которая оказалась легко восприимчивой к магии камня. Вряд ли все люди, у которых есть кристаллы, мучаются с нахождением. Отец семейства, Родион Прохорович, пригласил всех за стол. Расторопный слуга-мужичок подал картофельное пюре и гуляш из свинины. Также на столе стояли различные салаты и нарезки. «Ну как, вам нравится?» «Я не пересолила», — спросила Кира, едва я съел первую ложку ее варева. На самом деле мне не хватило приправ, да и соли было многовато, но девушка явно старалась, поэтому я кивнул и ответил: «Очень вкусно, спасибо». Девушка с облегчением выдохнула и улыбнулась. Родион Прохорович принялся расспрашивать о нашей лавке и об отце, но я отвечал односложно. Судя по всему, он быстро понял, что не стоит совать свой нос в чужие дела, и переключился на свой магазин, рассказывая об интересных случаях и странных покупателях. Кира не сводила с меня взгляда и постоянно пыталась угодить. Закралась мысль, уж не влюбилась ли она в меня. Это, кстати, объясняло ее заботливость. Конечно, это даже льстило, ведь она девушка очень даже приятная во всех смыслах, и в прошлой жизни я бы обязательно этим воспользовался, но сейчас это точно ни к чему, учитывая мое, скажем честно, весьма шаткое положение. Так что, пожалуй, лучше сразу поставить точки и прочертить границы, чтобы не было недомолвок и двусмысленности. После обеда Родион Прохорович пригласил меня выйти с ним во двор и выпить по чашке чая, который он купил в нашей лавке. Я согласился, прекрасно понимая, что за этим последует. «Мы вам очень благодарны за помощь в лечении Киры. Господин Коган сказал, что ваши услуги стоят очень дорого, поэтому я подготовился. Вот, держите», он протянул мне конверт. Прежде чем отказаться, я решил посмотреть, во сколько же он оценил мою услугу. В конверте лежали купюры разного номинала, даже мелочь звенела. Скорее всего, выгреб все, что было в кассе. По сумме было около 700 рублей. «Не нужно. Достаточно обеда». Я вернул конверт. «Но как же», — опешил он. «Я не сделал ничего особенного. Просто обратил внимание на то, как Кира держится за камень. Вообще-то она всегда так делала, просто никому в голову не пришло, что дело в кристалле». Пожал он плечами, с явным облегчением убрал деньги в карман и пригласил к большому плетеному столу, на котором дымились чашки с чаем. К нам присоединились Кира и ее мать. На десерт был довольно вкусный пирог с вишневым вареньем, поэтому я не пожалел, что принял приглашение на обед. Да и, признаюсь, родные Киры оказались приятными людьми, с которыми я хорошо провел время. Поблагодарив за угощение и попрощавшись, я вышел за ворота и двинулся к своей машине, когда услышал сзади торопливые шаги. «Александр, мне нужно с вами поговорить», — ко мне подбежала Кира. «Свободны ли вы сегодня вечером? В наш кинотеатр как раз привезли новый фильм. Говорят, отличная романтическая комедия. Не хотите ли сходить со мной?» Я понял, что нужно остановить это сейчас, поэтому решил действовать безжалостно. «О, отлично! Спасибо за информацию. Нужно будет пригласить Лену. Ей наверняка понравится». «Лену?» «Да, Лена Орлова. Она моя девушка. Если хочешь, можешь пойти с нами», — предложил я. «Нет, в другой раз». Она сразу поникла. «До свидания, Александр». Кира развернулась и, опустив плечи, поплелась обратно к дому. Жаль ее, конечно, но, увы, это не мой прошлый мир. Я уже выяснил, что в Российской империи традиции в отношениях между мужчиной и женщиной сильно отличались от того, что происходило в моей империи. Буду следовать новым для меня традициям. Да и девушкам вряд ли понравится, если я буду встречаться с ними обоими. Приходится выбирать, и здесь как раз выбор очевиден, ведь я все больше привязывался к Лене. Вообще странно было ощущать подобные чувства. Видимо, остаточное влияние хозяина тела. Очень необычно, но мне нравилось. Кира посмотрела вслед уезжающей машине Александра Филатова и набрала номер своей подруги. «Алло, Зина, привет». «Привет, Кира. Хочешь позвать погулять по торговому центру?» «Нет, в другой раз. Ты же знаешь Лену Орлову?» «Да, знаю. Ее дед с бабкой живут в конце нашей улицы». «А что? Что ты про нее знаешь?» «Ну, они богатенькие. Сама Лена учится в Московской академии. У нее шикарная машина и...» «Учится в Московской академии? Значит, скоро вернется в Москву?» — оживилась девушка. «Ну, конечно. А что, хочешь с ней познакомиться?» «Нет, не хочу», — ответила Кира и сбросила звонок. На ее губах играла улыбка. «Когда эта Лена уедет, она сделает все, чтобы обратить внимание Саши Филатова на себя». И Кира не сомневалась, что добьется своего. Я вернулся в лавку и принялся помогать Валере смешивать сборы, когда в кармане снова завибрировал телефон. «Если это снова Кира, то мне придется поменять номер». Однако на этот раз звонил Ваня. «Здорово, Сашка. Не хочешь съездить со мной в Москву? Погуляем, развеемся», — предложил он. «Привет, хочу». «Когда?» — оживился я. Подтягивайся на вокзал к пятичасовому поезду. Утром вернемся обратно. Хорошо, буду, ответил я, взглянув на часы. Половина четвертого. Как раз успею доделать сборы, а то дед снова будет ворчать и жаловаться, что не помогаю в лавке. Через час я поехал домой, где надел новый костюм и сменил ботинки. «Что вы будете делать?» – спросила Настя. Она сидела на моей кровати, держала на руках Шустрика и кормила его куском сыра. «Погуляем», – ответил я и посмотрелся в зеркало. «Выгляжу довольно неплохо благодаря начинающему обрастать мышцами телу и дорогому костюму. Все же внешний вид имеет большое значение, особенно для тех, с кем встречаешься в первый раз в жизни. Когда-нибудь я перееду жить в столицу и хочу, чтобы меня там приняли за своего». Я спустился вниз, предупредил Лиду о поездке и поехал на вокзал. Ваня уже ждал меня там. Мы купили билеты и скоро уже ехали в сторону Москвы. «С чего это ты вдруг решил поехать в Москву?» — спросил я и отпил горячий сладкий чай из стакана с медным подстаканником. «Помнишь, я тебе рассказывал про девушку, с которой познакомился в поезде?» «Да, что-то такое припоминаю», — задумчиво ответил я. «В тот раз Ваня разочаровался в девушке, с которой общался на расстоянии, и возвращаясь обратно познакомился еще с одной. Ну и ловелас, прямо как я в прошлой жизни. Мы договорились встретиться сегодня в одном престижном столичном баре. А зачем тогда меня с собой позвал?» — усмехнулся я. «Она сказала, что возьмет с собой подругу, так как меня плохо знает». «А, так я буду должен отвлечь ее подругу?» «Ну да, ты же не против?» «Все за мой счет», — заверил он. «Ну ладно, помогу другу. К тому же мне самому очень хотелось прогуляться по Москве и лучше ее изучить». На стоянке у вокзала мы наняли таксиста и сразу поехали в тот самый бар под названием «Малые лилии». Еще издали я увидел залитое огнями здание, от которого слышалась музыка. Толпы молодых людей стояли у входа, пытаясь пройти внутрь, но здоровенные амбалы стойко держали оборону и отпихивали тех, кто пытался нагло вломиться внутрь. «Похоже, мы зря приехали», — сказал я. «Не пускают». «Это их не пускают, а нас очень даже пропустит», — усмехнулся он, вытащил из кармана студенческий билет и подошел к охранникам. Те бегло взглянули и отошли в сторону, пропуская нас внутрь. Мы двинулись по коридору, в конце которого виднелся танцпол и дергающиеся под ритм музыки тела. «Что это было?» — прокричал я, пытаясь перекричать громкую музыку. «По студбилету можно куда угодно пройти, ведь это значит, что мы маги, а значит аристократы. Вот простолюдинам сюда практически не попасть», — ответил он. Мы двинулись вдоль танцпола к столикам, расположенным справа от входа. Нам навстречу поднялись две девушки. Познакомились как-то сразу и без напряга. Одна из них, Алиса, была очень даже ничего. Именно она понравилась Ване. Вторая же, Даша, совсем не в моем вкусе. Тонкие черты лица, осветленные белые волосы, худощавые, настороженный бегающий взгляд. К нам подбежал официант, который принес меню. «А давайте сразу закажем шампанское», — предложила Алиса. «Хорошая идея», — поддержал ее Ваня и обратился к официанту. «Для начала принесите нам бутылку самого дорого шампанского. Заказывать будем чуть позже». Официант отошел к бару и быстро вернулся с бутылкой газированного напитка и четырьмя бокалами. Ваня предложил выпить за знакомство, и мы все чокнулись. Вдруг Алиса выронила бокал, и напиток выплеснулся на ее платье. Ваня тут же начал помогать ей, промакивая пятно салфеткой. Я краем глаза заметил, что Даша, воспользовавшись тем, что все внимание обращено на ее подругу, ловко подлила в наши бокалы что-то из волшебным образом появившегося у нее в руке пузырька. Вот это уже интересно. Похоже, все это подстроено. Интересно, чего же они добиваются? Я втянул носом воздух и ощутил среди множества различных эфиров тот, что дает снотворный эффект. Теперь понятно. Хотят, чтобы мы здесь вырубились. А дальше ну нетрудно догадаться, учитывая, что Ваня не скрывал свою платежеспособность. «Алиса, попробуй высушить платье в сушилке для рук в туалете», — предложил я. «А ты, Даша, помоги подруге». «Да-да, ты прав», — ответила Алиса, кивнула девушке, и они вместе ушли в туалет. «Похоже, твоя Алиса с Дашей мошенницы», — сказал я другу. «Почему ты так решил?» — возмутился он. «Ты с ними знаком от силы 10 минут, а я с Алисой уже несколько дней по телефону общаюсь». «Эх, Ванька, не везет тебе с женщинами», — покачал я головой. Пока Алиса отвлекала, Даша подсыпала нам в бокалы снотворное. «Ты уверен?» Он с сомнением посмотрел на свой бокал. «Конечно, И что же делать? Уйдем отсюда или потребуем объяснений? Предлагаю подыграть им и посмотреть, что будет дальше, улыбнулся я. Мне нужно знать уловки местных мошенников, ведь я собираюсь перебраться в этот город. Глава 18. Ваня опасливо посмотрел на свой бокал и понюхал шампанское. Как ты предлагаешь поступить? Я не собираюсь травиться. Выпью я. Мне не привыкать. Я забрал его бокал и залпом выпил. Ваня ошарашенно уставился на меня. Зачем ты это сделал? Ты в своем уме? Воскликнул он. Я же прислушивался к себе. Эфиры начали действовать незамедлительно. Кто-то очень грамотный составил средство, что девушка бросила в наш бокал. Кроме снотворного действия оно затуманивало разум и нарушало координацию. От одного бокала человек будет выглядеть так, будто сильно перебрал. Я собрал эфиры в одном месте и на время заглушил, чтобы средство не повлияло на меня. «Притворись пьяным», — велел я, когда впереди показались наши мошенницы. «Зачем? Делай, как говорю». Ваня вальяжно развалился в кресле, сделал добродушное выражение лица и начал улыбаться, как дурачок. Очень натурально. Настоящий артист. «Девушки, пока вы ходили», Ваня выпил свое шампанское и как-то быстро окосел. Извиняющимся тоном сказал я и показал на друга. «Голодный, наверное». «И ничего я не окосел. Ик, ик, ик, ой». Он прижал руку ко рту. «Простите, ничего страшного, это пройдет. Давайте мы тоже выпьем и выйдем на свежий воздух. Вдруг проветрится и протрезвеет», предложила Алиса. Я наполнил ее бокал шампанским, и мы втроем выпили. Ваня же продолжал икать, осоловело глядя в пространство. Тут к нам подошел официант и спросил, что будем заказывать.